Глава вторая. Близкое знакомство с вампиром. Матео нервничал. Впрочем, нет, нервничал — не то слово. Он сходил с ума. Он бесился, он рвал и метал, и с каждым часом чувство это росло и расцветало пышным цветом. И, надо сказать, имелись на то серьезные причины. Сначала во время завтрака к нему за столик подсели две юные девчушки, брюнетка и рыжая. Барышни были чем-то похожи на птичек, да и щебетали они так же беззаботно и бессмысленно, как лесные пичуги. — Здесь занято, — сурово сказал Матео. Еще не хватало, чтобы Паоло увидел его в женском обществе. Старый ревнивец вполне может окончательно порвать с ним из-за такой ерунды. Тот факт, что женщины совсем не интересуют Матео, его не убеждает. Паоло сам, что называется, стреляет из двух стволов и в этом же подозревает всех вокруг. Слова верность, преданность и любовь, судя по всему, ничего ему не говорят. Девчушки, однако, сурового тона Матео не оценили, а как ни в чем не бывало, начали снимать блюда с подносов на стол. На его стол, черт бы их побрал! «Занято!» — повторил Матео, по-змеиному растягивая гласные. Скрытая угроза в его голосе должна была девчушек отпугнуть, но нет, ничего подобного. Эти глупые снежинки ничего не боятся. И прямо лопаются от ощущения собственной значимости. И это неудивительно, сеньоры. Они ведь не знают настоящей жизни, где все дается потом и кровью, и считают себя центром мира, хотя не способны ни на что, кроме как зависать в ТикТоке. Или, как ядовито звал его Матео, в Какпуке. Рыжая, наконец, посмотрела на него, улыбнулась, как ей казалось, очаровательно, а на самом деле страшно глупо, и прощебетала. «Какие мускулы! Железо качаешь?» «Нет, пирожные лопаю!» — огрызнулся Матео. Они захохотали. Нет, захохотали — не то слово. Заржали, как сельские лошади. Куда вдруг делась их ювенильность и щебетание? Куда пропала вся их снежинковость? Перед ним сидели две маленьких наглых бабы. Сквозь юную припухлость щек Матео уже прозревал на них грядущий жир и отвратительные морщины. Видел грядущий распад и гниение, видел грязь и тлен. Поняв, что избавиться от наглых подростков не удастся, он молча собрал свои тарелки на поднос и пошел к другому столику подальше от этих. Сел, расставил еду, посмотрел на часы. Почему же Паоло так опаздывает? Нализался ночью до положения риз и до сих пор не может прийти в себя? Или это такая демонстрация после вчерашнего? Если вы спросите, что такого случилось вчера, ответ будет простой. Ничего особенного. Случилось то, что иногда бывает между двумя любящими людьми. Они слегка поцапались с Паоло, после чего старый сеньор выгнал Матео из номера с голой задницей, или, если вам так больше нравится, в одних трусах. Всему виной, разумеется, дурацкая ревность его престарелого друга. Тому показалось, что за ужином здешний бармен как-то особенно томно глядел на Матео, а тот отвечал ему взглядом не менее томным, в котором как будто даже сквозило некое обещание. Но это же глупость. Глупость бесконечна, иначе не скажешь. С другой стороны, как он должен был оправдываться? Наверное, надо было заявить примерно следующее. «Ты дурак, Паоло, меня совершенно не интересуют очаровательные юные бармены с гладкой мальчишеской кожей. Меня интересуют только старые пердуны вроде тебя, потому что у стариков много денег, а у мальчишек со стройной фигурой их не имеется вовсе». Сами посудите, мог он так сказать? Наверное, мог, если ему жизнь надоела. Паоло, несмотря на внешнюю рассудительность, в гневе бывал страшен. Такой может и пальцем в глаз ткнуть. Он рассказывал про себя, что в молодости служил в русском армейском спецназе, и уж, конечно, расцарапать морду маникюром способен был кому угодно. Вот так и вышло, что Матео лишь слабо лепетал что-то в свое оправдание, пока Паоло ярился и орал на него. Матео думал, что если он снимет штаны, это воздействует на друга самым благоприятным образом и приведет к установлению мира. Однако это привело только к тому, что любовник вытолкал его из своего номера. Слава богу, для конспирации они поселились в разных номерах. Италия до сих пор остается страной католиков. А тем не очень нравится, когда мужчины спят в одной постели, даже если они родные братья. Будучи изгнан из рая, Матео отправился в свой номер заливать горе коктейлем. Вероятно, тем же занялся и Паоло. Только пил, скорее всего, не коктейль, а чистые виски или даже водку. Однако то, что свободно мог перенести молодой атлет, видимо, с трудом давалось престарелому организму 65 лет от роду. Наверное, поэтому все утро сегодня Пауло провалялся в постели и даже не пришел на завтрак. Да, именно поэтому, а вовсе не потому, что решил порвать с Маттео. Примерно так думал молодой итальянец, доедая свой завтрак, богатый белками и витаминами. Любовь — дело затратное, особенно когда речь идет о любви к немолодым уже мужчинам. Так что, хочешь не хочешь, приходится держать себя в форме. Однако держать себя в форме ему помогала не только правильная еда, но и карате, которым Маттео занимался с детства и в котором достиг внушительных успехов. Впрочем, с карате не все было так просто. Рослый атлет, способный один разбросать банду хулиганов, в глубине души он оставался все тем же субтильным мальчиком, которого одноклассники травили за недостаток мужественности. Последним перышком, которое сломало спину верблюда, стала попытка сверстников утопить его в школьном сортире. Утонуть он, разумеется, не утонул, но сама затея была крайне оскорбительной. Тогда Маттео стиснул зубы и пошел в секцию карате. Спустя год его уже не только боялись задирать, но даже и смотреть на него косо не рисковали. Этому предшествовали стычки, итогом которых стала вывихнутая челюсть, пара сломанных носов и несколько подбитых глаз. Маттео окончательно понял, что быть утонченным и нежным — это роскошь. Настоящий мужчина может позволить ее себе, только если он выглядит грозным и могучим. И вот, скрипя сердце, он стал грозным и могучим, во всяком случае, снаружи. Несмотря на некоторую природную женственность, Маттео проявил к боевым искусствам недюжинные способности и к 18 годам имел черный пояс и первый дан. И это был настоящий черный пояс, а не такой, который выдается 80-летним старушкам за их красивые старушечьи глаза, а детям за то, что они, наконец, научились обходиться без памперсов. Маттео неустанно взбирался вверх, получая один дан за другим. Он крушил кирпичи и ломал доски. Тело его укрепилось и стало похоже на закаленную сталь. Это нравилось женщинам и, что гораздо важнее, привлекало некоторых мужчин. Маттео быстро понял, что его альтернативная сексуальность не гримаса судьбы, а дар небес. Если правильно себя поставить, можно было зарабатывать большие деньги, просто делая то, что ты любишь. Правда, не всегда это удавалось делать с тем, кто ему нравился, но ради денег можно ведь и потерпеть, не так ли? Вот взять, к примеру, Пауло. Они с ним знакомы без году недели, а тут уже подарил своему любовнику дорогой автомобиль. О чем, скажите, может еще мечтать молодой итальянец из бедной семьи? Одно было непонятно во всей этой милой истории, а именно, куда подевался Пауло? Маттео вздохнул. Видимо, придется идти мириться. Конечно, со стратегической точки зрения это неверно. Ссору-то затеял не он, а сам Пауло. Однако стратегии стратегиями, но если Пауло уйдет к другому, Маттео придется искать себе нового покровителя. И вовсе не обязательно он будет таким же щедрым, как его русский друг. Он поднялся на этаж, подошел к номеру Пауло. На ручке висела табличка «Не беспокоить». Когда он прошлым вечером бежал отсюда, сломя голову, этой таблички не было. Скорее всего, Пауло повесил ее уже утром. Может быть, специально для него, Маттео. Подумав так, молодой человек почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Нет-нет, во что бы то ни стало, надо добраться до Пауло, надо поговорить с ним, убедить, что тот ошибается, что у Маттео даже в мыслях не было изменять ему с тем красавчиком-барменом. Вся надежда на то, что Пауло русский, а русские отходчивы. У Пауло даже и фамилия типично русская. Маттео напрягся, вспоминая, кажется, Абрамович. Или, постойте, нет, не Абрамович. Его зовут Рабинович. Нет, и не Рабинович. Фамилия Пауло звучит как-то похоже на Стронцо. Тут он, наконец, вспомнил. Корзун. Пауло Корзун. Вот как его зовут. О, Дио, какие все-таки у русских сложные, почти непроизносимые фамилии. То ли дело итальянцы. Коротко, просто, мелодично. Ардиционе Джерманетто. «Скварчалупе Буджардини» — не фамилия, а ангельское пение. Впрочем, черт с ним, с Корзуном пусть зовется как хочет, лишь бы не бросал своего маленького Маттео, ведь тот уже почти влюбился в своего русского друга. Нет-нет, Пауло его не бросит. Ни в коем случае не бросит, ведь русские славные парни, Ленин, Троцкий, Сталин. Разве стали бы они разбрасываться любовниками, особенно такими красивыми, как Матео? Никогда. Весь мир помнит, как страстно целовался их генеральный секретарь Брежнев. Нет, русские понимают, что такое подлинное чувство. Они только женщин бросают под поезда и в реку, а мужчины — их слабость и любовь. Укрепившись этой мыслью, Матео все-таки постучал в дверь. Ответа не было. Он подождал с полминуты, потом постучал еще раз сильнее. Внутри царила мертвая пугающая тишина. Почему-то ему представилось, что за дверью среди этой мертвой тишины лежит такой же мертвый Пауло. Мертвец хочет подняться и открыть дверь, но не может, потому что смерть сковала его члены вечным параличом. Матео содрогнулся и отогнал идиотские фантомы. Надо мыслить логично, сеньоры, иначе какой он после этого жиголо? Скорее всего, Пауло крепко спит и просто не проснулся от стука. А может быть, он залез в душ и ничего не слышит за шумом воды. Матео прислонил ухо к двери, но шума воды слышно не было. Кроме того, в душе Пауло обычно поет. Очень фальшиво и противно, но весьма громко. А тут не было слышно и пения тоже. Что ни говорите, сеньоры, а все это было очень странно. Вспомнив евангельское речение «Не стучите, если вам не открывают», Матео решительно повернулся и пошел к себе. Там он с гостиничного телефона набрал номер Пауло. Спустя несколько секунд он услышал, как за стеной в комнате милого друга громко пиликает телефон. Ждал полминуты, минуту, но ему так никто и не ответил. Матео бросил трубку, сел на кровать и обхватил голову руками. Что же такое случилось? Почему Пауло не отвечает? Может быть, все-таки произошло что-то страшное? Например, после вчерашней их ссоры у русского друга мог случиться сердечный приступ. Ведь если подумать как следует, то 65 лет — это уже глубокая старость. Пауло вполне мог хватить инфаркт или инсульт. Но если так, то чего он, Матео, тут сидит? Надо срочно бежать на ресепшн. Пусть сломает дверь. Тут, однако, он себя остановил. А что, если Пауло просто уехал? Может быть, он не хочет никого видеть и вообще покинул гостиницу. И тогда весь этот шум ничего хорошего не принесет. Во всяком случае, не принесет ему, Матео. Впрочем, в номере Пауло или нет, узнать можно, даже не ломая дверь. И он набрал номер мобильника Пауло. В трубке раздался сигнал соединения, но Матео слушал не трубку. Он прислушивался к тому, что происходит в соседнем номере. Там было тихо. Следовательно, Пауло в номере нет. Он забрал свой телефон и куда-то уехал, бросив его, Матео, на произвол судьбы на этом диком курорте. Он оставил его совсем одного на милость дерзких снежинок, которые домогаются беззащитных мужчин и понятия не имеют о том, что такое приватность и личное пространство. И ладно бы этот мерзавец уехал по делам, но нет, он наверняка нашел кого-то другого, кого-то, с кем он теперь будет развлекаться и кому станет дарить дорогие машины. На телефоне у Пауло сработал автоответчик. С трудом удерживая негодование, Матео заговорил в трубку. «Пауло, куда ты подевался? Я жду, я беспокоюсь. Я просто с ума схожу, а ты не подаешь признаков жизни. Прошу тебя, позвони мне. Нам надо поговорить. Твой Матео». С этими словами он повесил трубку и упал на кровать, вздрагивая от горя и разочарования. Он безвылазно просидел в номере до самого ужина, заливая горе спиртным и, кажется, опустошил весь бар в холодильнике. Он, любивший коктейли и ликеры, теперь пил все подряд, так что в конце концов коктейль образовался, но уже прямо у него в желудке. Любого другого такое количество алкоголя давно бы свалило с ног, но его только раззадорило. Ах, сеньоры, невозможно передать, как ему сейчас было плохо. Надо было бы, конечно, закатить кому-то истерику, но кому? И главное, зачем? О, Пауло, проклятый изменник, что ты сделал с Матео, который так тебе верил? К ужину, однако, он собрался с силами и решил, что бессмысленно сидеть в запертом номере и травить себя алкоголем. Нет, свое счастье надо ковать собственными руками и для начала выйти к людям. Он бы и сам себе в этом не признался, но где-то на заднем плане вертелась у него сейчас нескромная мысль пойти и хотя бы временно утешиться с симпатичным барменом. Однако, когда он спустился в ресторан, стало ясно, что все его надежды рушатся. Вместо очаровательного бармена за стойкой хозяйничала какая-то мерзкая фурия. И то, что фурия была юна, золотоволоса и обладала сногсшибательной фигурой, только усиливало отвращение Матео. Кто бы ни захотел его соблазнить, пусть знает. Он однолюб. Он всегда будет верен только мужчинам. Тем не менее, преодолевая себя, он сел за барную стойку и заказал порцию изумрудного бриза. Потом подумал и поправился. 3 порции. Фурия тошнотворно улыбнулась ему и начала готовить коктейль. Ее отвратительные ручонки взлетали, как огромные загорелые бабочки. Она металась от одной бутылки к другой, время от времени бросая на Матео кокетливые взоры. Но ему было так плохо, что он даже возненавидеть ее толком не мог, просто смотрел в стойку перед собой. Когда рядом с ним кто-то уселся, Матео даже головы не повернул, боясь, что не выдержит и плюнет в физиономию незнакомцу. Так отвратителен сделался ему весь мир. «Бонасера, сеньор», — сказал сосед с явным акцентом. «Могу я угостить вас коктейлем?» Матео навострил уши. «Не думайте о нем плохо. Не угощение привлекло его. Его привлек знакомый акцент». Он поднял голову и посмотрел на незнакомца. «Вы русский?» — спросил Матео. Тот улыбнулся. «Почти. Я словак». «Ах, вот оно что, словак. Впрочем, кажется, это родственные народы, и словаки, судя по всему, недалеко ушли от русских. Во всяком случае, по части акцента. Как вас зовут?» — поинтересовался Матео, оглядывая соседа. Коротко стриженный брюнет с приятными чертами лица в черном костюме. Ну, костюм пусть останется упреком его вкусу. Все знают, что черное в их тусовке уже давно вышло из моды. Глаза выразительные, глубокие, слегка подкрашенные. Нос с небольшой горбинкой, рот полный, чувственный. Пожалуй, фигура немного подкачала, была чуть более коренастой, чем хотелось бы. А, впрочем, какая разница? Все лучше, чем мыкать горе в одиночестве. Нового знакомого звали Владислав. Типичное славянское имя, совершенно непроизносимое для нормального человека. Во всяком случае, на хмельную голову. «Я буду звать тебя Влади», — сказал Матео. Они чокнулись бокалами и выпили за знакомство. Тот, кто посчитает Матео развратным и непостоянным только потому, что он после расставания тут же завел интрижку, глубоко ошибется. Просто он был почти уничтожен случившимся. Ему совершенно необходимо было хоть какое-то утешение. Между нами говоря, он и сам не знал, насколько далеко он продвинется с этим Влади. Может быть, никуда и не продвинется. Он, кажется, еще не готов к новым отношениям. Тем удивительнее было, что уже через полчаса Матео обнаружил себя входящим в свой номер вместе с Влади. Возможно, виной столь стремительному продвижению была любовь с первого взгляда. А может быть, он все-таки перебрал с коктейлями. Захлопнув за собой дверь, Матео притянул к себе Влади. Они оказались так близко, что, казалось, губы их не могут не встретиться. И однако новый знакомый не спешил, просто молча смотрел на Матео с каким-то странным выражением. — Почему ты такой бука? — капризно спросил Матео, проводя пальцем по его щеке. — Поцелуй же меня. Чего ты ждешь? По лицу Влади пробежала странная судорога. Если бы Матео не был уверен в своей привлекательности, он сказал бы, что это гримаса омерзения. Но Влади уже снова улыбался, и Матео подумал, что просто не привык еще к мимике русских. — Может быть, сначала в душ? — спросил Влади, и рука его мягко прошлась по спине Матео и задержалась на миг в самом низу. Матео погрозил ему пальчиком. — Ах ты шалун, — сказал он. — Я знаю, что значит приглашение в душ. Влади улыбался все той же застывшей улыбкой Горгоны. Лицо его вдруг показалось Матео не симпатичным, а наоборот отталкивающим. «Что я в нем нашел?» — ужаснулся Матео. «Зачем привел в свой номер?» Но, кажется, идти на попятную было поздно. Коктейль делал свое черное дело. Так хотелось после всех треволнений сегодняшнего дня упасть в объятия к кому-то надежному, сильному. «Ты такой красивый!» — проворковал Матео, кокетливо помахал пальчиками и скрылся в ванной. Только дверь прикрыл не до конца, как намек и призыв. В ванной он быстро сбросил сорочку, джинсы и белье. Нужно было срочно помыться. Ему чудилось, что он в чем-то испачкался, в чем-то отвратительном и дурно пахнущем. Но он даже знал, в чем именно он испачкался. Это были ревность и предательство. С наслаждением он встал под душ, запрокинул голову, открыл рот. Вода текла и пузырилась, орошая лицо и заполняя рот. Грязь не просто замазала его снаружи, она проникла и внутреннего. Матео стоял, и вода понемногу вымывала из него все черное и страшное. Он случайно задел кран рукой, тот сдвинулся в сторону, и на него обрушился ледяной водопад. Матео задохнулся и судорожно закрыл кран. В ванной стало тихо. Через приоткрытую дверь до него доносились какие-то звуки. Матео выглянул из ванны и обомлел. Включив ночник, Влади торопливо копался в его чемодане. Бледный свет от ночника падал на его угрюмое лицо и придавал ему сходство с мертвецом. И тут Матео вспомнил, где он слышал имя нового знакомого. Кто же не знает Владислава Дракулу, самого знаменитого европейского вампира? Этот-то вампир, сеньоры, сейчас копается в его вещах. «Что ты делаешь, мерзавец?» Разъяренный Матео в гневе сверкнул глазами. Но Влади, похоже, уже нашел, что искал. В одной руке он сжимал смартфон Матео, другой прихватил его планшет. Он выпрямился, нехорошая улыбка гуляла на его устах. Однако выйти из номера он не мог. Матео стоял на пути к выходу. «С дороги!» — сквозь зубы процедил Влади. Но Матео даже не двинулся. «С дороги, голубок!» — повторил вампир, скались. «Убью!» И шагнул вперед. Матео, только что готовый драться не на жизнь, а на смерть, вдруг ощутил, как ужас заполняет все его тело, как оно становится холодным и неподатливым, словно тело мертвеца.